14 июля прошло торжественное заседание, посвященное 40-летию создания управления НХА. Здесь были соответствующие работники и коллектив этого управления. На заседании было передано поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи в адрес трудового коллектива управления НХА. В послании подчеркивается: «За прошлые 40 лет управление НХА под мудрым руководством партии вождя прошло славный путь создания и борьбы, превратилось в крупный швейный комплекс с мощным техническим персоналом и прочной производственной базой, и выросло и укрепилось как боевитый коллектив, самоотверженно реализующий политику партии в области внешней торговли и партийный курс на развитие легкой промышленности».